Глава 98. Рахвалова и душевая. Среди большого количества евреев стало практически религиозным убеждением, что ни один нацистский военный преступник никогда не должен быть прощен, независимо от того, что он совершил в дальнейшем. Этот тезис подтверждается расхожим мнением о том, что только те, кому причинили зло, могут простить своих мучителей. По страшному выражению Янкелевича, прощение умерло в лагерях смерти. Лоренс Томас. «Простить непрощаемое» в книге «Моральная философия и Холокост». С самого начала пребывания в Монтелюпихе жизнь Марии пересеклась с жизнью женщины по имени Станислава Рахвалова. Рахвалова была бывшей узницей Аушвиц-Биркенау, ныне находившейся под стражей по политическим обвинениям. Она была поразительной женщиной, обладавшей огромной силой характера и личным мужеством. Дочь Рахваловой Анна описывает свою мать как законченную оптимистку. Она всегда улыбалась, очень стойкая. Анна, которая сейчас живет за городом с двумя грозными сторожевыми собаками и кошкой с клещами, мотается туда-сюда, пока мы разговариваем, и вспоминает историю из своего детства, которая проливает свет на личность Рахваловой. Во время оккупации мать дала Анне последние деньги, чтобы купить молока. Однако по пути в магазин Анна увидела очень худую маленькую кошечку. «Я отдала хозяйке кошки деньги, взяла ее и вернулась домой. Когда мама открыла дверь, я сказала: „Мамочка“. Она посмотрела на меня и спросила: „Так теперь у тебя есть кошка?“» И мы обе рассмеялись. Рахваловой довелось побывать в нескольких разных тюрьмах и лагерях. На тюремных фотографиях, сделанных в 1951 году, у нее сильное лицо, тяжелые черты, длинная голова, красивый профиль, темные волосы длиной до плеч, собранные в косу с повязкой, и круги под глазами. На ее фотографии из Аушвица, сделанной в 1942 году, у Рахваловой неровно обрезанные волосы длиной около пары сантиметров, полосатая тюремная униформа. На другом снимке — прямой и вызывающий взгляд в объектив камеры, как у Марии Мандель на ее последующей фотографии в Монтелюпихе. Хотя Станислава родом из Львова, она вышла замуж за офицера польской армии по имени Зигмунд Рахваль и переехала в Краков. От этого брака родились две дочери. После начала войны Зигмунда депортировали в Сибирь, где он умер от туберкулеза. Станислава стала активно участвовать в городском подпольном движении в качестве курьера, используя различные псевдонимы. Ее дважды арестовывали. Сначала в 1941 году, после чего она отбыла короткий срок в Монтелюпихе, а затем снова в октябре 1942 года, когда ее отправили в Аушвиц-Биркенау. Когда Рахвалова прибыла туда в 1942 году, условия содержания были крайне суровыми. Она пережила трудный карантинный период в переполненном бараке, кишащем паразитами, без вентиляции и отопления, с жестокими утренними перекличками. Из-за ужасных условий спать было невозможно, поэтому заключенные проводили целые ночи, сидя без сна. После окончания карантина Рахвалову назначили на различные изнурительные работы на свежем воздухе. В конце концов, благодаря силе своей личности, а также знанию французского и немецкого языков, Станислава заняла высокую должность, контролируя поступление и регистрацию новых заключенных в лагере. Данута Масевич-Микусова вспоминает работу Рахваловой, когда попала в лагерь. «Рахвалова сказала мне, что самое страшное время, когда ты прибываешь в Аушвиц, это первые 7 недель, потому что это период карантина, и именно тогда ты остаешься во вшивых бараках». Допросив ее, Рахвалова сделала запись, что Данута отлично владеет языками, и сказала ей: «Потерпите первые 7 недель, а потом мы постараемся вас куда-нибудь пристроить». Данута отметила, что когда приходили еврейские женщины, Рахвалова не записывала их. Если они не выглядели как еврейки, она не записывала их как евреек. Рахвалова была исключительно смелой. Станислава также начала налаживать связи с лагерным подпольем. Ее фигура служила своего рода заменой матери для молодых женщин. Станислава поднимала им настроение, рассказывая сказочные истории, которые позволяли им отвлечься от повседневных реалий их жизни. В уединении она оплакивала разлуку со своими дочерьми, которые едва выживали за пределами лагеря. Благодаря своим связям Рахвалова могла отправлять и получать письма от своих дочерей, несколько из которых существуют и по сей день. Анна вспоминает, что хотя некоторые из писем подвергались цензуре, они все же доходили до нее. «Я не знаю, как она это делала, но когда лагерь опустел, она вынесла наши письма с собой. В письмах говорилось: «Я здорова, я справляюсь, я вас очень люблю». В январе 1945 года Рахвалова была эвакуирована из Биркенау в Равенсбрюк, затем в другой лагерь, а в мае окончательно освобождена. Вернувшись в Краков, Станислава продолжила свою подпольную деятельность в различных антикоммунистических организациях. Теперь она взяла себе псевдоним Зигмунд в знак уважения к своему погибшему мужу. Ее целью был сбор информации об армейской, политической и другой разведке, а также личных данных о членах партии и функционерах тайной полиции. В одном из рукописных документов того периода Рахвалова значится бесспорным лидером и центром большой паутины подпольных контактов. Станислава была вновь арестована в октябре 1946 года. Заключена в тюрьму в Монтелюпихе. Дважды предстала перед судом. И в декабре 1947 года была приговорена к смертной казни. Через несколько месяцев приговор был заменен на пожизненное заключение. В своих письменных воспоминаниях Рахвалова утверждает, что мечтой каждого заключенного в лагере было однажды увидеть своих преследователей за решеткой и униженными. Позже ее мечта исполнилась совершенно неожиданным образом, когда она встретила свою бывшую надзирательницу Марию Мандель именно в таком положении, на четвереньках, моющую стены тюрьмы. Рахвалова боролась с жаждой мести и с воспоминаниями о жестокости Мандель в лагерях. Мария сразу же узнала Станиславу и, казалось, съежилась от ее взгляда. Станислава призналась: «Я перестала быть заключенной, которая должна была соблюдать тюремные правила. Я была узницей концентрационного лагеря Освенцим-Бжезинка, а женщины передо мной были эсэсовками, нашими угнетательницами, убийцами». Плотину прорвало, и мои слова понеслись, как лавина. Злые, жестокие, грубые, хамские. Те, с которыми к нам обращались в лагере по любому поводу. Рахвалову иногда брали присоединиться к немецким женщинам во время физических упражнений. И она отмечала, что Мария ходила на прогулки отдельно, в стороне от них. Она шла быстро, заложив руки за спину, низко опустив голову с насупленными бровями. Со времен Аушвица от ее красоты почти не осталось и следа. Только волосы у нее по-прежнему были золотистые, глаза большие и голубые, хотя в ее взгляде не было прежней Мандель. Была какая-то грусть и постоянное выражение удивления, которое появлялось, стоило ей взглянуть на меня. Когда Рахваловой вынесли смертный приговор и перевели на этаж выше, она в одиночестве ожидала милосердия или смерти. Мандель и Тереза Брандль были размещены по соседству. Для Рахваловой соседство с Мандель и Брандль было тяжелым, поскольку она чувствовала их беспокойство за стеной. «Я могла рассчитывать на помилование, а они, скорее всего, нет. Оставалась только общая судьба, общие ожидания». Рахвалова также считала, что ее присутствие по соседству добавляло Марии пищи для размышлений над ее поступками и судьбой. Она слышала, как Мария вышагивала взад-вперед целый день. Однажды днем Рахвалову вместе с Мандель и Брандль повели мыться в тюремную душевую. Они прошли перед ней и заняли места в душевых в противоположном конце комнаты. Охранник включил воду и, позвав кого-то, вышел на несколько минут. Рахвалова описывает, что произошло дальше. «Из душа лилась теплая вода, которая приятно расслабляла меня. Но в то же время я чувствовала, что мной овладевает чувство беспокойства и страха. Я не сводила глаз с немецких женщин сквозь льющуюся воду и пар. Ситуация была удивительной. Они вдвоем и я, парализованная. Три существа из бывшего лагеря смерти. Одна из них — верховная властительница, и я — серый пепел и пыль. Хефтлинг, узница, вместе, на одном уровне. Равные перед лицом смерти, но такие разные по степени вины. Вдруг я заметила, что обе немки идут ко мне. Мандель шла первой, Брандль следовала за ней. Прежний страх полностью охватил меня. Я стояла там в ужасе и беспомощности, а они продолжали идти ко мне, окруженные густым, как туман, паром и потоками воды из душевых, голые и мокрые. Мгновение казалось вечностью. «О, Боже!» — беспомощно прошептала я. «Что еще им от меня нужно?» А бывшая главная надзирательница Мандель из Бжезинки стояла в двух шагах от меня, мокрая, смиренная, и по ее щекам текли слезы, целые ручьи. Медленно, с большим трудом, задыхаясь, но четко, она произнесла: «Я прошу, умоляю о прощении». Все мои старые освенцимские воспоминания вернулись. Побои, месть, и исчезли в мгновение ока. Чувство великого милосердия, печали и прощения овладело моей душой. Я рыдала вместе с ними над этим загадочным людским сердцем, которое через потерю всего человеческого стало на путь покаяния и понимания. Я взяла протянутую, умоляющую руку и сказала: «От лица заключенных я прощаю». В ответ они обе упали на колени и поцеловали мои руки. Затем вернулся охранник, и нас отвели обратно по камерам. Первой в камеру ввели Мандель, которая в последний момент повернулась, тепло и благодарно улыбнулась и произнесла вслух, четко по-польски, одно слово: «Дзенкуе», «спасибо». Больше я их не видела. Через несколько дней их казнили. И я знаю, что последней казнили Мандель. Анна, дочь Рахваловой, позже отмечала: «После 3 лет в Аушвице и 10 лет в тюрьме они, наконец, отпустили мою мать. Это случилось в 1956 году, когда умер Сталин. Примерно в это время Станислава написала рассказ о встрече с Мандель в душевой. Рахвалова вернулась к своей семье и, в конце концов, умерла в октябре 1984 года в городе Жешув. С одобрения дочери рассказ Рахваловой был опубликован в польском журнале «Пшеглад лекарски». Сразу же доверие к Рахваловой было поставлено под сомнение. Многие выжившие усомнились в искренности раскаяния Мандель, в самом праве Рахваловой прощать Мандель и особенно в ее праве прощать Мандель от лица всех заключенных. Некоторые бывшие заключенные считали, что Рахвалова выдумала эту историю, как и многие другие лагерные истории, чтобы отвлекать их от повседневной жизни. Один из выживших вспоминает, что Рахвалова была очень милым человеком, но ей нравилось немного приукрашивать. Дочь Рахваловой не согласна с этим мнением. Анна утверждает, что многие годы после войны ее мать вообще отказывалась говорить о пережитом в Аушвице. Тем более она бы не решилась восхвалять или как-то приукрашивать события. Она старалась избегать темы Аушвица и тюрьмы после войны. И всегда делала это полушутя. Никакого мученичества. Она подчеркивает, что ее мать очень хорошо понимала реальность. И, находясь в лагере, Рахвалова считала, что на ней, как на зрелой и стойкой женщине, лежит ответственность за то, чтобы служить источником силы для более молодых. Она утверждает, что тот факт, что ее мать придумывала истории, чтобы развлечь и отвлечь молодых заключенных в их самые мрачные дни, ни в коей мере не уличает ее в возможной фабрикации этой истории. Я хочу сказать, что когда моя мама была в Монтелюпихе, она сидела в тюрьме с, вероятно, 6 другими женщинами, которые очень ее любили, потому что она много читала и рассказывала им сказки и книги. И эти истории всегда были очень добрыми, и заканчивались они всегда очень хорошо. Это правда. Ханна Высоцкая соглашается с этим мнением. Однозначно было здорово сидеть в камере с таким человеком, потому что там были женщины из всех слоев общества. Молодые тем более чаще становились жертвами отчаяния. Кто-то вроде Рахваловой мог рассказывать им красивые истории, занимать и отвлекать их. Дочь Рахваловой утверждает, до конца жизни ее мать была уверена, что поступила правильно, простив Мандель.